Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уже познакомились со значительной частью истории Иудеи или Южного Царства Израиля. Памятным благочестивым царем был Иосия, который умер в 609 году до Рождества Христова, и после него неизбежно должен был наступить суд Божий над иудеев, как он совершился и над Северным Царством в 722 году до Рождества Христова. Очищение Иудеи от идолопоклонства и всякого непослушания Господу при старании Иосии и его помощников отсрочило время этого суда. Но он приближался. Черные тучи собирались на светлом горизонте. Изучая библейскую историю, мы видим, что Бог избрал еврейский народ, дабы он стал особым народом, верующим в живого Бога и живущим по святым его велениям. Избрав Авраама, Бог сказал, что от него произойдет великий народ, и в Аврааме благословлятся племена земные. Народ израильский был избран свидетельствовать о благости, святости и силе Божией. В течение 40 лет Господь вел этот народ пустыней, заботился о нем чудесно и вселил страх в сердца народов и племен, когда Израиль перешел Иордан и вступил в Палестину. Эти народы приходили в ужас, соприкасаясь с народом Божьим, потому что Бог сам сказал, что Он влагает с этого дня в сердца этих народов страх и ужас пред Израилем. Второзаконие, 2 глава, 25 стих. «И сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Книга Иисуса Навина это подтверждает. Народ говорил Израилю, что страх и ужас владел ими. Они слышали, что воды моря высохли, когда вы вышли из Египта. Иисуса Навина, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями». Но, к сожалению, и к великой скорби, Израиль и его неверие и упорное непослушание Богу зачастую отвращало лицо Божие от этого избранного народа, и он наказывал их путем порабощения язычниками, засухой и даже голодом. Премудрый Господь Бог по великой милости во Христе, его смерти крестной, соделал нас, верующих во Спасителя, своим избранным народом. Он соделал нас, очистив во Христе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу, 2 глава, 14 стих. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Приходим опять к Иоахазу. Это сын Иоаса царствовал только 3 месяца, как мы уже упоминали, будучи арестован сильным фараоном Египта Нехао, который поставил царем Иудеи другого, старшего сына Иосии, который исполнил бы его волю. Брат же его вел политику независимости от Египта. В это время Египет взимал дань с Иудеи. Иоаким знал, что народ не хотел этого и подчинялся власти своего Египта. Этот старый брат Иоаким не был богобоязненным правителем. История свидетельствует, что он делал зло в очах Бога. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 5 стих. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Понятно, что этот сын благочестивого Иосии не шел его путем пред Господом, а угождал языческому Египту. Пророк Иеремия предсказал об Иоакиме, что его погребение не будет славным, а ослиным, бесславным и печальным. Иеремия 22 глава, 19 стих. Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Угождая фараону, Иоаким платил ему щедрую дань, обложив тяжелым налогом народ своей малой Иудеи. Жизнь страны была в трудности, и недовольство Иоакимом возрастало. 4 книга Царств, 23 глава, 35 стих. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона, от которого из народа земли, по оценке своей, он взыскал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. Наряду с этим усиливалось идолопоклонство. Высоты стали популярными. Голос пророка Иеремии звучал о грядущем гневе Божьем, о суде тяжком, который приближался на Иудею. Иоаким и его помощники возбуждали народ против Иеремии, унижали и притесняли его, объявляли его изменником царства израильскому Иудеи. Какая печальная картина! Какие тяжелые переживания Иеремии и благочестивых израильтян! Тучи предвещали грозу на политическом и военном фронтах. История говорит, что сильный Нехао фараон после 3 лет владычества в Сирии вернулся в Египет. Угроза была от могущего Синахирима, который решил отнять у Египта территорию, которая была под властью Ассирии. Иудея оказалась в тисках между Египтом и Вавилоном. Бедствие близилось. Хотя Египет и был сильнее в то время, чем Вавилон, но Синахирим, успешный вождь, изменил положение. Иудея сделала страной, которой Вавилон неизбежно хотел овладеть. Чаша весов потянула в пользу Навуходоносора. Иудея шла быстрым путем падения, разрушения и пленения. Грозные удары грома, гнева Божия уже были слышны. Иоаким начал заискивать дружбы с Вавилоном, не оставляя Египта и его власти. Такая двойная игра не могла удовлетворить никого. И так это вскоре случилось. Иерусалим был осажден. Египет начал отступать перед победоносным Навуходоносором. Планы отца его изменились в отношении победы над этими царствами. Это произошло в 3-м году царствования Иоакима, о чем свидетельствует книга Даниила. Читаем в ней. В 3-м году царствования Иоакима подступил Навуходоносор к Иерусалиму и окружил его. Это совершилось в 606 году до Рождества Христова. Исторические данные Даниила весьма важны. Он жил тогда в Иерусалиме и занимал ответственное положение, будучи княжеского рода. Вместе с другими он был взят в плен в Вавилон. Это была стратегия Вавилона – забирать в столицу Вавилона молодых людей высшего сословия, дабы приготовлять их для управления покоренными странами. Умных и одаренных юношей они выбирали для этой цели, дабы укреплять власть в завоеванных территориях. С тех древних времен правители во все времена пользуются этим методом. Для этой цели Даниил был взят в Вавилон, будучи интеллигентным, мудрым и княжеского происхождения. С ним, конечно, были вывезены и другие, как об этом говорит книга Даниила. Хотя библейская история не проливает света в точности, но очевидно, что Иоаким вскоре погиб от рук противников, никем не оплаканный из народа. Иеремии 22 глава, 13 стих. Исполнилось пророчество Иеремии, что он не был похоронен достойно, по-царски, но в унижении, закопан где-то, как отверженный и забытый. Игра в политику. Вместо искания милости Божией, как это делал его отец Иосия, привела этого правителя к трагическому концу в тяжкие времена Иудеи. Аминь.